Видок присел на подлокотник кресла, потирая рукой подбородок. «Да», — произнес он тяжело, и более ничего не прибавил. «Это и был ваш осведомитель», — догадалась Полина. «Тот, что следил за Максимом де Шевраном». Видок лишь кивнул. Желваки ходили ходуном на его скулах. «Луна светит», — вспомнил Алексей, — «слова доктора в Булонском лесу». Это и было то сообщение, которое означало, что графу не удалось достать шкатулку. «У вас отличная память», — угрюмо проговорил видок. «Далеко пойдете». Неожиданно он сорвался с места, схватил тяжелую вазу и, что было сил, запустил ею в дверь, после чего разразился ругательствами. «Куда девался сдержанный ироничный сыщик?» Видок кричал, грозил кулаком двери и клялся самыми ужасными клятвами, что когда доберется до убийцы, этой мерзкой твари, этого выродка, согнет его в бараний рог, завяжет узлом, оторвет ему голову и другие не менее важные части тела тоже. Алексей пытался вмешаться и напомнить старому сыщику, что тут как-никак присутствует дама, и она не привыкла к подобным выражениям. Но у Полины было такое отсутствующее выражение лица, как у человека, который столкнулся с неизвестными ему доселе оборотами чужого языка. Однако пытается делать вид, будто они ему знакомы, что офицер поневоле решил, что его спутница ничего не поняла. На самом же деле в массе ругательств, изрыгаемых разошедшимся сыщиком, ни одно не было новым для Полины. Примерно так же ругался ее вышколенный гувернер-француз, когда ухитрился свалиться с лошади именно на ту часть тела, которую не может ушибить ни одна женщина. Наконец видок исчерпал весь запас бранных слов и как-то обмяк, но вдруг встрепенулся, подошел к кровати и бережным жестом закрыл мертвому Ксавье глаза. «Хороший парень был», — сказал он, — «и эта эпитафия в устах такого человека, как видок, кое-что значила». «Кто мог его убить?» — подала голос Полина. «Максим де Шевран лежит при смерти, а подружка графа, что о ней известно?» «Вряд ли можно подозревать в убийстве ее», — угрюмо произнес видок. «Такие шуточки не по женской части. Я имею в виду», — сыщик кивнул на постель, — «бросать мне вызов таким образом?» «Нет, наверняка тут поработал Селестен, который видел Ксавье, когда тот приходил. Если кто-то заплатил Селестену за то, чтобы тот выкрал перстень, то наниматель мог заодно и много чего из него вытрясти», — видок покачал головой. «И, судя по тому, как действуют эти ребята, мы больше никогда не увидим Селестена в живых. Ну, ничего, мы им еще покажем». Они спустились вниз, в кабинет, где ждали подручные сыщика. При появлении патрона все вскочили на ноги. Вопросы сыпались со всех сторон, но видок прервал их поток, подняв кверху ладонь. «Так, мальчики», — заговорил хозяин дома, — «мы с вами ввязались в чрезвычайно запутанное и опасное дело. Один из наших уже погиб. Его труп принесли сюда и подложили в мою постель. Вы и сами понимаете, что это означает. Такая демократия — предупреждение, чтобы мы держались подальше от этого дела. Лично я», — видок возвысил голос, — «заявляю, что не отступлюсь ни при каких обстоятельствах, но вас принуждать я не намерен. Если кому-то не по вкусу возможность риска, он может встать и уйти, не прощаясь». Поднялся шум. «Кто ж уйдет-то, а?» «Мы с вами, патрон. Здесь нет крыс». «Я бы хотел уяснить одну вещь», — вмешался тощий Жильбер. «А наше дело, о котором вы не распространяетесь, денежное?» «Мальчики», — торжественно произнес видок своим зычным голосом, — «вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю. Так вот, отвечаю, не просто денежное, золотое дно». «Тогда я остаюсь до самого конца», — спокойно сказал Жильбер и сел на свое место. Наступила тишина, все взоры были обращены на патрона. «А теперь», — промолвил бывший каторжник мягко, — «поговорим». Глава 16. Главнокомандующий объясняет диспозицию, таинственные инициалы, маленькая книжечка в кожаном переплете. «По-моему», — самодовольно изрек видок, когда его помощники, получив задание, ушли, — «я ничего не упустил». И в самом деле сыщик принялся за дело с вдохновением полководца, готовящегося к важной битве. Малышу Жано он поручил поиски пропавшего без вести Селестена. Жаку, по кличке Студент, предлагалось выяснить, не обращался ли кто вчера или сегодня в Париже и его окрестностях к доктору по поводу ранения в левый глаз, а также разбитого носа. Николаю Жильберу предстояло втереться в доверие к слугам Эпине Брокара и попытаться за стаканчиком вина или за партией в Бильбоке выведать у них нечто такое, что не смогли или побоялись поведать полиции. Еще двое должны были взять в оборот кучера Эпине Брокара и узнать от него обо всех передвижениях господина. Задание, которому видок придавал особую важность. Самому старому из помощников, Юберу по прозвищу Ювелир, следовало выяснить все, что можно, о происхождении печатки с буквами НСД. «Как по-твоему, что это такое?» — спросил у него видок во время совещания. Ювелир собрал свой высокий лоб в складки. «Не исключено, что инициалы, патрон. Жаль, что мошенник Селестен украл у вас кольцо. Если бы я его увидел, сразу бы сказал, откуда оно взялось. Сами знаете, хороших ювелиров раз-два и обчелся». «Николя де Сен-Дени», — неожиданно встрепенулся Жано. «Что ты говоришь?» — видок живо обернулся к нему. «Ну, НСД...» «Даю голову на отсечение, это он. И ножом он владеет мастерски. Его еще называли Сен-Дьябль, помните?» «Нет, Сен-Дени тут ни при чем», — твердо заявил Анри. «Красивый, но апатичного вида парень, который сидел, ковыряя в зубах, зубочисткой». «А ты откуда знаешь?» — недоверчиво спросил Жано. Анри лениво ухмыльнулся, обнажив ровные острые зубы. «Потому что я проломил ему башку пару лет назад. Он мертв». «Какие колоритные типы», — подумала заинтригованная барышня Серова, которая сидела, водрузив на колени портрет и стараясь не упускать ни единого слова. «И даже не стесняются признаться, что кого-то убили». «Хм», — задумался видок, — «а ты уверен, что у него не было такого кольца? Может, оно кому-то досталось потом?» Анри мгновение поразмыслил. «Не знаю, патрон, но можно попробовать узнать. Хотя они похожи на Николя. Не такой он был человек, чтобы таскать при себе свои инициалы, ведь в основном кражами со взломом промышлял». Было высказано еще несколько теорий насчет того, кем может быть таинственный НСД, но все были отвергнуты как несостоятельные. Кроме изучения наследства Николя де Сен-Дени, Анри было поручено заняться любовницей кучера, который был сообщником похитителей и пытался раздавить Алексея. «Внешность у тебя подходящая», — инструктировал Анри видок. «Мне нужно знать, на кого он работал. Если его баба и не в курсе, все равно может дать пару зацепок. В общем, постарайся».